осталось, и сегодня, иншаллах, и сегодня или завтра, иншаллах, мы этот урок, иншаллах, закончим, и, иншаллах, будем с этого, то, что мы рассмотрели самые важные вопросы по семейной жизни в исламе. Конечно, семейная жизнь – это очень большая тема, невозможно рассматривать его в такое короткое время, но это является как фундамент или скелет для вас и повторение для меня. И, конечно, мы взяли там очень важные адабы и очень важные, как должен муж себя вести, и также, как должна жена дома себя вести. И такие вещи мы, альхамдулилля, с вами проходили. Сейчас, иншаллах, будем продолжать. И некоторые там у нас были условия, некоторые у нас там были несколько правил. Не один только правило было, несколько правил было. Это является все важные и нужные. Прежде чем жениться, и тогда, и когда ты также женат, и чтоб, если что-то дома, проблемы есть какие-то, чтобы исправлять эти проблемы, нам, конечно, надо постоянно думать, читать, и размышлять, и что-то делать. Сегодня, иншаллах, уважаемые братья, мы будем проходить насчет этого темы, продолжение этого темы. И талак, из видов талака, некоторые люди дают талак сразу три раза, в один раз. То есть он либо очень разозлился, либо что-то у него случилось, либо просто так, либо там шайтан его обманул, либо он просто не смог свой язык удержать или держать за зубами. И, ну, этот человек сказал. Но когда человек скажет три талака, там есть, уважаемые братья, два варианта. Первый вариант, то, что повторяет слово талака три раза. То есть говорит талак, талак, талак. Или ты разведена, ты разведена, ты разведена. Без намерений, без никаких намерений. То есть три раза говорит ты разведена. А бывает намерение, допустим, она не слышала, он повторяет, чтоб слышала. Первый раз он сказал, она не дослышала. Нет, это первый вариант. То есть это касается уже к намерению. То есть без намерения мы сказали три раза, говорит. То есть с каким намерением? То, что три падает. Без никаких лишних намерений. Нет, подожди. Три раза он дает, говорит, талак, талак, талак. Без намерений, то есть просто так говорит. Да. Значит, это у него намерение три талака. А если наоборот у него намерение есть, чтобы не давать три талака, допустим, подтверждать первый талак, такие намерения бывают. То есть я подтверждаю тот талак. Продал? Он говорит, продал. Продал? Да, продал. Ну это что? Один раз или два раза продал? Один раз продал. А второй зачем? Утверждаться, что точно он продал. Отдал? Да, отдал. Точно отдал? Да, отдал. Но второй что? Два раза отдал? Нет, один раз отдал. Также здесь у некоторых людей есть такое намерение. Читается это на правильное намерение или нет? Это тоже рассматривается, потому что у нас есть очень важный хадис, то, что нельзя играть с такими словами. Так же? Такими словами нельзя играть. Один раз сказал, все, хватит, не надо. Будем рассмотреть. Это первый вариант. Второй вариант у нас какой? Марат, ты куда? А? Садись на такое собрание, которое является, там ангелы приходят. Оставь его, а то 2 дня только осталось ему. Второй, выражаем, братья, это второй вид, то, что человек дает и говорит, не говорит 3 раза, говорит талак. 3 раза тебя. И говорит, или 3 талака. То есть не говорит 3 раза талак. Слово талак не повторяет 3 раза. Но что говорит он? Как? Говорят же? Число говорит. Говорят же? 1000 раз тебя спасибо. Да, 500 миллиардов, 1000 раз. Говорят же так. Поэтому это сколько раз он салям дал? Читается ли это за 3 талака или нет? Или считается за 1? Но когда человек говорит 1000 миллиард, 1500 раз там, это, то есть он хочет больше давать? Меньше получит, да? Поэтому, уважаемые братья, конечно, уважаемые братья, в этом вопросе у нас между ученым есть, конечно, разногласия. Потому что либо с намерением то, что утверждать, либо с намерением то, что она не дослышала, чтобы сказать ей заново, либо там 3 талака тебя. В этом вопросе есть разногласия. Но разногласия в чем меньше, чем другого? Где меньше разногласия? А? Во втором случае? Во втором или в первом? Во втором, потому что есть, там талак 1 раз только сказал. После талака 1 раз что сказал? Числа сказал. 3, или 2, или 1, или там 10. Числа сказал он. Но талак, слово талак, сколько раз сказал? Это не второй, это же 3. Это второй. 3 раза, 1 раз сказал. А первый вид что? Талак, талак, талак говорит. С разным ниетом. С разными ниетами. Конечно, уважаемые братья, это такие случаи. Во время Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, что стало? Больше стало. То есть во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорит, то, что они читали 3 талака за 1. 3 талака за 1. Ибн Аббас, ради Аллаху, он так говорит. То есть есть 1 риваят только от Ибн Аббаса. Но в этом риваяте там разные проблемы есть. То есть это что имеется в виду? До того, как они спали или после, риваяты там разные. Это тоже имеется в виду важный момент, потому что если прежде чем спали, они сказали 3 талака, это роль вообще не играет. 3 талака сказал, 1 сказал он, с одним у него что? Жена уходит, так же? Все. Там бейну на сугра будет тоже. Маленький, малый развод будет. А второй и третий это просто пустословие. Поэтому они считали, что это за пустословие. Поэтому сказали, три это как один, потому что второй и третий это пустословие. Но некоторые ученые, конечно, говорят, этот риваят, эта версия слабый, говорят, не очень. Но проблема в чем еще? Никакие сподвижники там не утверждают это, кроме Ибн Аббаса. Ну и что, это тоже небольшая проблема. Очень много хадисов, которые не утверждают, очень много сподвижники. Это не проблема. Проблема третья, то что очень великий сподвижник принял такое решение. То, что люди спешались, говорит, поэтому мы, чтобы они нормально стали, чтобы они думали, чтобы не спешили, не спешали, что мы делаем? Три талака сделаем как три. Ибн Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, так принял решение, все сподвижники были согласны. Потом спросили у ибн Аббаса, а что ты вовремя Умара-то не сказал свои слова? Он скажет, говорит, вовремя Умара. Попробуй сказать, говорит, вовремя Умара. Не сказал. И не, то есть он свои слова не сказал. То, что три талака. А после смерти Умара сказал, ибн Аббас, то, что раньше же, говорит, не так было до Умара. Поэтому они тоже. Ну, проблема в чем? То, что это как считается, как иджма, единогласное мнение сподвижников. Никто против не вышел. Ну, ибн Аббас, да, маленький был, ему там 20-25 был. Ну, там же Али есть, там же Усман ибн Аффан есть, там Абдурахман ибн Ауф есть, там Абу Гурайра, ибн Масуд, другие есть. Почему они не сказали-то? То есть, решение Умара никто, а вовремя Умар ибн Хаттаба все сподвижники были где? В Медине были. Он никому не разрешил выйти из Медины. Никому не разрешил. Только по делам. Только по делам. Один сподвижник на весь город Басра, на весь город Куфа, на весь город Миср, Египет, Каир, Искандария. На весь город один сподвижник. Только. По делам. Какое дела? Управление. Управление, имамство, там, давать уроки и так далее. Никто не выезжает из Медины. Всем запретил. Всем запретил. Ну, это политика Умара была. Важная политика Умара была. Чтоб... Разные важные вопросы они решили. Он хотел решать все вопросы по единогласным мнениям сподвижников, чтобы это сильным мнением было. И поэтому, которые вопросы было решено во время Умара, ибн Хаттаба, они до сих пор сильными являются. Один там ученый попробует там против выйти, все ученые там затыкает ему рот. Там. Говорят, это решение Умара со согласием сподвижников. Не просто решение Умара. Это решение сподвижников. Все. Единогласное мнение. А кто против, пожалуйста, скажите. Там, который в Куфа или в Басра, или где-то там. Если против, скажите нам. Если не скажете, все, это будет решение. Берет, село. Поэтому так было. Во время Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху, было то, что решение три талака считается один. Три талака считается три. Поэтому любой из этих видов. Поэтому шафииты, маликиты и имам Ахмад сказал, также некоторые ханафиты сказали слова Умара. Мы не можем порицать его, не можем против выйти. Не можем просто против выйти. Потому что не только решение Умара, решение больших сподвижников. Но некоторые сказали, как Дауд аль-Захири, также имам Ахмад ибн Хамбаль в другом риваяте, некоторые ученики имам Малика, имам Абу Ханифа, сказали, нет, это считается за одним талаком. за одним талаком. То есть есть, то есть большинство там, конечно. Но в конце концов этот вопрос остается с таким, таким вопросами, которые у них разногласия есть. То есть невозможно сказать, вот это правда, а остальные там не правы. Потому что Ибн Аббас переводит что? Что вовремя пророк Саласим так не было. Так не было. Но в другой, то что Умар и сподвижники приняли такое решение, которое противоречит сунне пророка, тоже не влезет в голову человека, мусульманина. Как они? Мы более богобоязненны, что ли, чем они? Мы больше знаем, что ли, чем они? Нет. То, что... Или они забыли это за 15 лет там, или за 10 лет там. И мы знали. Это тоже очень... Поэтому очень много ученых оставляет этот вопрос открытым и оставляет решение этого вопроса в руках Кази. В руках Кази. Что Кази скажет, то и будет. Выбрал такое мнение, выбрал второе мнение, так и будет. Конечно, были такие ученые, которые выбрали первое мнение, как Абдул-Азиз Аль-Шейх. То, что сказал, три – это три. Но когда стал муфтием и начал увидеть очень многие вопросы, почти каждый день ему звонят, почти каждый день просят, пусть почти каждый день такие же проблемы, он поменял свое мнение. Уже масса. Ты что, куда, Марат? А? А? Давай покормим, я покормлю вас. А? Ты что? И поэтому, уважаемые братья, это из сложных вопросов. То есть Аль-Шейх, он не просто так поменял свое мнение. А? Я сказал же. А? И польза, и вред ты здесь смотришь. То есть, когда тебе подходит там 50% народа с таким вопросом. И то, что люди не умеют один талак давать. И, то есть, просто там... Когда ты не муфти, когда еще и так наслышишься, а когда ты муфти, когда ты специалист по таким вопросам, и все тебя именно обращаются, это уже очень сложно. Очень сложно. И очень большая ответственность. И проблема то, что они не просто так приходят и разговаривают, они плачут, кто-то ругается, кто что только не говорит. Кто только там разные истории рассказывает, там жизненные истории, какое у них было, что было, как они любят друг друга, почему так было, и да-да-да-да-да. Все равно сердце человека выдержит 1, 2, 3, 10, 20, 40, 100, 200. Но после этого что? Куда еще? Придется там рассматривать далили обратно, рассматривать на ситуацию. Тем более есть куда двигаться. Поэтому... Пришлось ему поменять свое мнение и брать мнение других ученых, которые сказали нет, там по-другому этот решается этот вопрос. Поэтому это, конечно, как Умар ибн Абдул-Азиз, тот халиф нам сказал, и говорит, никогда не желал, говорит, то, что сподвижники, говорит, у них не было разногласий, говорит. Я никогда не желал, говорит, не хотел бы, чтобы они, между ними не было бы разногласия. Это, говорит, когда они, у них разногласия есть, что, говорит, для нас? Это мелость, говорит, для нас. Мелость для нас то, что у них разногласия есть. Почему? Потому что у кого-то жесткое мнение, у кого-то там более легкие, более подходящие, мягкие мнения. А? Не форточка, это является иштихат, то есть решение. Он со своим решением принял такое мнение. Не просто так он, вот там людям надо облегчать, уж что, ну давай, я так скажу. Нет. А? Да. Он просто почему так сказал? Его иштихат к этому давил. Сказал, вот аят, вот хадис, вот у меня тоже свои доводы есть, я скажу так. А другие сказали, нет, наоборот. А нам, то, что мы берем у одного сподвижника, у другого сподвижника, ну это же не от пророка, салласям. Если от пророка, там нет. Все, один решение, и все. И на этом тоже есть довод от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, же сказал, пусть никто из вас не считает после полуденного намаза, пока не доберется до Бани Курайба. Так же или нет? Полуденный это какой аср намаз? После полуденного аср намаз. И сподвижники уж после этого вышли. И выехали куда? Бани Курайда. И вовремя дороги наступило время после полуденного намаза. Что сейчас сделать? Если не считаешь и оставляешь намаз, пока не доберешься до туда, почти будет время Магриба, или до него там остается несколько там минуты только, по нашему скажем. А если считаешь, получается то, что ты ослушал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и считал после полуденного намаза тот местность, который тебе сказал пророк, не сказал там читать. И что после этого? Какое решение принимает? Они просто сподвижники разделились на две части. Первый из них сказали, нам Всевышний Аллах сказал, сохраняйте свои намазы, тем более аср намаз. После полуденной. Это там приказ очень сильный. Поэтому они читали там, где зашло время намаза. Другие сказали, нет, нам же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пока не доите, не считайте. И мы не считаем. И не считали. И не считали. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, некоторые из них считали после Магриба, некоторые из них до Магриба. То есть по-разному, все равно же не вместе они ехали. Кто как успел уж. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, им обеим ничего не сказал. То есть... Это правильно. По своим иштихадам. А что сказал пророк Сасян? Вот это и есть два вопроса, оба правильные. А? А кто здесь прав? А, Муслим? Пророк Сасян по-любому не промолчал, вроде правильно. Кто вовремя прочитал? Вроде более правильно. А? Казалось, было неправильно. Более правильно. пророк саллаллаху алейхи ва саллям не порицал им обеим. Я не помню, что что-то, но точно то, что им не порицал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но большие сподвижники как делают? Вот именно, не знаем. Там нету перечислений сподвижников, которые там были в эти стороны. Да. Да. Сподвижники, которые сказали, то, что мы будем читать после полуденного намаза в дороге, они что сказали? Они смотрели на сель, слово пророка, слова пророка Сасина. Сель, его слова что является? Чтобы они поторопились. Смотрели на сель и сказали, сель выполняется все равно. Там считаем, здесь считаем. Сель пророка совсем выполняется. Мы и так торопимся. А другие смотрели на приказ, на текст слова пророка совсем. Пророк нам сказал, не читайте, мы не будем читать. И все ученые, которые у них есть разногласия, в чем разногласия? Некоторые смотрят на сель, на что? Понимание. В понимание, а некоторые смотрят на текст. И получается, нет, не обязательно. Очень много ханафитов смотрят на текст, не смотрят на этот, на понимание. То есть не обязательно то, что просто захириты почему так стали, потому что всегда они так смотрят. Да. Какой салям? Да. То есть они смотрели на понимание, а другие смотрели на текст. Пророк салям обеим ничего не сказал. И, конечно, все ученые, которые говорят, то, что разногласие может возникать, они приводят этот далиль, этот довод, то, что есть разногласие. И раз не очень проблемный вопрос, пророк Саисан замолчал, ничего не сказал, не порицал обеим. И было другое случай, то, что пророк Саисан что-то сказал, когда Умар ибн аль-Хаттаб был с кем? С Аммар ибн Ясиром. Также они по приказу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поехали куда-то. И зашло время намаза, а у них нету гусля, нету полного омовения. И что? Умар и считал, условия намаза не выполняются, тахарат у меня нету и воды нету. А про таяммум еще нету аяты, я не считаю, я не считал. Аммар ибн Ясир? Как он сухали? А? Кувыркался в песке. В песке купался полностью и считал. Ну аята еще нету про таяммума, но он так сделал и считал. И что сказал после этого пророк саллям? Достаточно было. А? Достаточно было? Захлопать. Да. И Умар ради Аллаху он ничего не сказал. Тоже интересно. Умар он сказал? Но он же потом говорит, что я, говорит, не помню это. Да, уж Умар это потом говорит, не помню. Но пророк совсем Умар ничего не сказал. И третий случай было, что два сподвижника тоже вышли. И в пути читали намаз с таяммумом. Так же. И после этого они искали воду. Не нашли. С таяммумом читали. Потом, после этого, через несколько время нашли воду. Но еще время следующего намаза не наступило, и время данного намаза не вышло. друг на друга смотрели и сказали: вот же вода есть, а время намаза еще не вышло, давайте считаем. Первый сказал: нет, не буду считать, я же по приказам считал, пересчитывать не буду, я же правильно считал все. Воду пришел, таямум взял, читал, все у меня правильно. Другой сказал: нет, еще же время есть, вода, воду нашел я. И прочитывал. И возвращались к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Этого засчитывать, а этого еще не читать. Нет. Тот, который два раза читал, говорит: тебя награда дважды, говорит. А тот, который не считал, говорит: ты посон не делал, говорит. И где здесь правда? Ну, ученые говорят уж, многие ученые говорят, где там сунна, это правда. Но здесь пророк Саасям, самое главное, то, что никому из них не сказал: ты почему-то читал там второй раз. Или: а почему ты не читал? Ты же воду нашел. Не порицал обеим. То есть не порицал. Это суть, то, что не порицал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще похвалил. Так же или нет? То есть случай ни один, ни два, ни три, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так обрадовал всех. Также, когда сподвижники спорили после битвы, а после открытия Мекки, там осталась дочь Хамза, радиаллаху анху. И три человека собрались, три сподвижники. И каждый из них говорит: я должен, обязан воспитывать его, ее. Первый из них кто был? Кто был первый из них? Джафар ибн Аби Талиб. Это кто? Двоюродный брат. А второй из них был его брат по матери. Брат, то есть дядя по матери. Не помню, Саад ибн Аби Уккас, что ли, был там. Третий из них был тоже его там брат там по этому молочный брат, что ли, тоже какой-то сподвижник. Каждый из них говорит: я обязан, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ты, говорит, похож на меня, а ты самый хороший человек, а ты там какой-то. Никого из них не обидел. И сказал: она будет для кому? Аль-хала би манзилатиль ум. Будет для тети по матери. Хала. Тети по матери. То есть им троим ничего не дал. И ну, всех похвалил. И отдал кому? Четвертому. Ну, она была жена из них, один из троих жена была. В итоге все равно кто-то выиграл, конечно. Ну, кому попал? Ну, кому-то попал. Ну, суть-то не кому попал, суть то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то, что всех похвалил. И никому не порицал. Почему ты вообще не прав? Ты иди отсюда. Или другому: ты еще вообще кто-то здесь. Никому не сказал так пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть здесь очень много вопросов так решается. То есть проблемы пророк саллаллаху алейхи ва саллям не создают. Не создают разные проблемы. Ты не прав, а ты прав. Тебя надо так было. Нет. Все хвалят. Раз это маленькая проблема, небольшая, не важная, не такой важный, и у обеих есть доводы, Пророк Сасян оставлял их. Но есть вопросы, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конкретно порицал. Не сказал. То, что он прав или тот прав, сказал. Вот прав. Но у нас все равно правда один или несколько? Истина один или несколько? А? Истина одна или несколько? Истина одна. Но эта истина, которая является одна, кто знает? Всевышний Аллах знает. Всевышний Аллах знает. Все ученые, когда принимают какое-нибудь решение по своим иджтихадам, по своим стараниям, они как принимают его? Как принимают его? То, что это истина. И этот истина является тот истина, который является одна. Никто не говорит из ученых, вот я принял такое решение, но там есть другое решение, но он истинный, но мое не так уж. Нет, нету такой ученый. А? Кто? Нет, имам Ахмад нет. У него по несколько мнений по многим вопросам. Имам Ахмад, это по каким вопросам у него несколько мнений? Это другой вопрос. А? Нет. У имама Ахмада несколько мнений по одним вопросам. Это почему? Потому что у него свое мнение нету. Он говорит, это мнение такого-то шплодвижника, это такого-то, это такого-то. А мое мнение нету, говорит. Я свою голову не буду заставлять думать, раз сподвижники думали. Я не хочу стать рядом с ними. Поэтому, говорит, у меня свое мнение нету. Вот вам три мнения, выбирайте для себя. Вот он так отвечает. А есть свое мнение, которое он сказал, ну это мало, это мало. Поэтому имам Ахмад, вот три мнения, четыре мнения, там до семи в некоторых вопросах есть. Он говорит, просто я недостоин думать, раз сподвижники думали. Ты меня спрашиваешь такой вопрос, который сподвижник отвечал на этот вопрос. Раз сподвижник отвечал на этот вопрос, я не имею права, говорит имам Ахмад, заново думать. Не имею права заново думать. Это не только имам Ахмад говорит. Имам Абу Ханифа также сказал. Что сказал имам Абу Ханифа? Если у сподвижника есть несколько мнений, я что делаю? Что сказал? Я выбираю один из них. Я выбираю один из них. То есть он просто выбрал разницу между имам Ахмадом и между Абу Ханифа. То что? Имам Ахмад просто не выбрал. Для людей, для себя-то он выбрал, а для людей, когда спрашивают, не выбрал, вот твоя, бери и сам. Или по ситуациям он давал. А имам Абу Ханифа просто выбрал. Говорит, вот это мнение, говорит, сильнее, мне больше нравится, потому что у него доводы сильнее и так далее, и так далее. Я буду выбирать это, потому что он более знающий, более авторитетный сподвижник. Он с пророком больше жил, чем другого сподвижника, я выбираю его мнение. Все. И он сказал, а если уже с табиином будем, и говорит, человек, и они тоже люди, говорит. Потому что он табиином был. И говорит, они люди, я тоже человек. Я буду внести свой иджтихад, свой старание, как они тоже стараются. То есть имам Абу Ханифа тоже, он уважал сподвижников. Также имам Ахмад уважал. Но уважение по-разному. Это уважает то, что выбирает из сподвижников самый сильный, а это уважает то, что они все сподвижники, я не буду думать, раз они думали. Тоже уважение бывает разное просто. Поняли, уважаемые братья? Поэтому в таких вопросах, которые... Есть разногласия между ученым. Просто надо быть более мягче. И просто надо обращаться к людям, которые выбрали другое мнение из-за чего-то, не из-за... Из-за чего-то просто не надо с ним там драться, конфликтовать. Имеешь право, полное право объяснить, сказать, доказать ему свое мнение, но не имеешь права заставлять его. Не имеешь права с ним ругаться из-за этого. Не имеешь права ему не давать салям 10 лет. Нет, не имеешь права. Раз он выбрал это мнение, потому что какой-то ученый сказал, или потому что далиль сильнее, или потому что ему шейх, его шейх так научил, или он следует за каким-то мазхабом, не имеешь права. Имеешь право, когда? Когда он следует за своими страстями. Почему ты на это мнение? Это у меня идет. Мой бизнес. На мой бизнес подходит, а другие мнения вообще не подходят. Вот оказывается, этот на мой бизнес. Вот идеальный вариант. Хорошо, выбрал. А другие мнения у этого ученого берешь? Нет, не подходят они. У другого ученого еще, там, другой там, сделка. Не подходит его мнение, как мне, другого. А третья сделка? А третий ученый есть. То есть он что делает? Что делает? Просто выбирает для себя легкое мнение. А это уже является что? Заньдака является. То что? Каждый раз, если делаешь всегда так, ты уже выходишь из религии. Ты можешь найти для себя доводы, то, что и намаз не надо читать, и не надо поститься, и не надо там закят платить. В итоге... Что? Ага. И еще? Еще нашел что? Это что, и все? То есть курить нашел, и музыку можно слушать. Да, он частично выходит, но не все. Но если всегда по всем вопросам будет, да, выходит из ислама. Зиндик это как? Зиндик это который выходит из ислама. Это который выходит из ислама. Не оставляет он религии. Он находит для себя там разные форточки, разные мозаики, чтобы выходить, не делать что-то. За границу. Да. А? Обходить. Но он говорит, это вот же ученый сказал, вот же этот имам сказал, а вот же этот хазрат сказал, а вот же это. Я что? Я же простой человек. Я просто следую им. А он просто что делает? Ищет. У одного. Потому что у каждого имама, у каждого ученого есть что? Ошибки. Почему так? У каждого имама есть ошибки. Почему идеальный ученый нету? Легко было бы, если какой-то ученый идеальный, у него никакие ошибки есть, и мы за ним следуем. Без никаких вопросов, без никаких разногласий, без никаких проблем. Почему нету такой ученый? Идеальный. На сносной работе. У нас испытания. Люди дальше от нас. Потому что совершенный ученый. Почему нету? Поколение другое, потому что мы думаем. Нет. Какой-нибудь сподвижник его вышел. Потому что Аллах их захотел. Создал людей с ошибками. Кули баяны. Смысл его. Потому что совершенство, никто не достоин совершенства, кроме Всевышнего Аллаха. Это очень важный момент. Никто не достоин совершенства. А если кто-нибудь будет совершенный, он будет уже рядом с кем? Рядом с Аллахом. В этом вопросе он совершен. Это уже проблема. Потому что Всевышний Аллах сказал, нету подобен ему. Никто нету подобен. Поэтому даже в этом вопросе, который является очень важным, совершенных нету и не будет, и не было. Не было. Поэтому это самый важный причин. И разные причины есть, то, что надо думать, то, что надо размышлять. Если было бы все вопросы решены, нам и не надо было там знания получить, и не надо было думать, и не надо было там иштихад, и ученые нам не нужны были, и так далее, разные причины. А? Кому-то тяжело было бы. Поэтому, уважаемые братья, такие вопросы, которые есть между, между ученым, разногласия. Мы не можем обвинять ученых в том, что они следовали за своими страстями. То есть, мнение имама Ахмада, мнение имама Малика, мнение имама Абу Ханифа, мнение имама Шафии, рахимахуллах. Не можем сказать, то, что он следовал за своими страстями, и поэтому он так сказал. Нет, никто из нас и никто из творений Аллаха не имеет права так сказать. Потому что это иджма между человечеством и иджма между джиннами также. Потому что они со своими страстями не сказали. Следовать за своими страстями не сказали. А что можем сказать? Можем повторить слова некоторых ученых, которые сказали, вот у меня более сильные доводы есть, вот у меня более более подробные разъяснения есть для этого. А то, что он сказал, он без разъяснений объяснил. А то, что он сказал, он опирался на слабый хадис, допустим, и так далее. То есть, а не можем сказать то, что он вот за своими страстями следовал. Поняли? Это очень важный вопрос для нас всех. Дальше. И поэтому же, если кто-нибудь из ученых или какой-нибудь казы решает для какой-нибудь брата, который он три раза сказал талак, и сказал ему, это считается за один, мы не должны сказать то, что ты не прав, и твой шейх, который тебе давал фетва, не правы. Идите заново. А? И оба грешники, и вы заблудшие, и делайте зина, расходитесь немедленно. Нет. Нет такого. Раз ученый сказал, раз значит человек ему такое решение принял, все. Это твое дело. Что там он живет вместе или нет? Это не твоя жена. Ты же не будешь отвечать Всевышний Аллах. А почему этот жил, а ты ему не сказал? Надо было всем спрашивать, всех спрашивать и сказать. Нет, не будет такого. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля будет спрашивать то, что ты делал. То, что ты делал. И обязан был делать. И обязан был сказать. А то, что не обязан. Нет. Ты же говорил, что мнение иджма сподвижников, тут риваят слабый. Значит, получается, иджма выше же, чем слабый хадис. Нет. Если иджма, то, что иджма, что является это? Единогласное мнение ученых. Также этот иджма, если он является сильным, правильным иджмаам, никакой из сподвижников, никакой из ученых против него не выйдет и не смогут выйти. Если иджма. А если вышли какой-нибудь сподвижник, несколько ученых, не один там какой-то там за 120 за тысячи лет приехал и сказал, нет, я против иджма. Это вообще не считается он. А просто многие ученые вышли против этого. И многие некоторые сподвижники вышли. Это уже не считается сильным иджма. Не считается сильным единогласным мнением ученых. То есть получается это не полный иджма. Есть и полный иджма, и есть такие, которые никто против не сказал и не скажет. А если скажет, он, ученый, будет отвечать ему как надо. Поэтому иджма, у него есть свои условия. Это достоверно, что Ибн Аббас так сказал? Да. Слабый хадис. А? Это достоверно, что хадис, что все сподвижники сказали? Что сказали? И мнение Умара. Вот это... Достоверный хадис. Да? Вот это, в этом проблема. В этом проблема то, что это является ли мнение всех сподвижников или нет. То есть там про этого хадиса и про этого решения, если было бы иджма и сильный хадис, и без никаких проблем, не было бы проблемы. Не сказали бы ученые против этого. А раз они сказали, они не просто так сказали, потому что им не понравилось это мнение. Все равно сильнее же первое мнение Умара. Да, мнение Умара все равно сильнее. Один из праведных халифов. Сильнее? Сильнее, да, сильнее. Да, потому что там все сподвижники там. То есть, которые подтвердят этот иджма, говорят, все сподвижники там были. Поэтому все равно это остается решение указа, все равно остается решение за казы. Дальше поехали. Мы проходили то, что человек скажет талак, говорит талак. И когда он должен говорить это, сейчас будем проходить, женщина, как должна быть, чтобы этот талак был и считался за правильным талаком. Уважаемые братья, там есть у нас две условия и три вида, когда можно давать талак. Чтобы талак читался по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Чтобы не считался этот талак бидатский и не считался этот талак за харамом, запрещенным талаком. Первое условие это является, чтобы он не давал талак во время месячных. Чтобы он не давал талак во время месячных. Чтобы этот талак считался талак по сунне. Второе условие, чтобы этот талак считался талак по сунне, чтобы он давал талак в течение, когда она чистая и с таким, а и он к ней не приближился. Близость не имел с ней. То есть не спал с ней. После месячных, во время месячных является это бидатский талак. Если вовремя месячных даешь, это считается бидатский талак. Когда надо давать? Когда у него месячных нету. И не только месячных нету. Ты должен помнить и должен вспоминать то, что ты после 22 числа с ней не спал ни разу. После месячных? Да, после этого, данный месячный, ты с ней ни разу не спал. А если с ней спал, и ты является тебе харамом давать талак, а если дашь, это считается бидатский талак. Но если два условия нарушаешь, то это харам и бида еще, да? Харам и бида и падает. И падает. Падает. Действительный талак считается. Харам и бида и действительно считается. То есть талак только после месячных. Да. Бида же тяжкий грех еще считается. Харам, бида и действительно считается. Поэтому, почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в суре Талак первом аяте сказал: «Иза таллактум ан-ниса фаталликухунна лиддатихинна». Ай мукбилат иддатихинна. У пророк говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Если вы будете давать талак женщинам, давайте талак вовремя, эйда. То есть, когда они чисты, не вовремя месячных. Также сын Умар ибн аль-Хаттаба Абдуллах однажды давал талак своей жене, когда она была месячных. И Умар رضي الله عنه сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: вот мой сын там своей жене дал талак месячных. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям покраснелся и сказал: а что это? Почему так? Скажи ему, пусть возвращает свою жену. А? Да. И после этого пусть держит ее. То есть не дает талак, пока возвращает свою жену. Держит, пока не закончится месячных. И после этого месячных начинается. Потом заново. А после этого начинается период, который чистый. Потом месячных начинается. Потом чистый начинается. Когда она чистая, если хочет давать талак, пусть там и дает. Поистине, тот, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказал. Этот хадис передает нам Бухари. И когда у Ибн Умара спросили: а первый раз, когда ты давал во время месячных, читался за талаком или нет? Он что сказал? Как это? Когда я дураком был, как не считается, говорит. Конечно, действительно считался, говорит. Другой, там табиин спросил, когда у него: что это, ты читал это, то есть действительно был этот талак? Конечно, говорит, действительно был. А что, говорит, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал мне вернуть? Да, там разные риваяты есть. Раз сказал верни, значит, кого надо вернуть? Нет, мы проходили это. Как вернем? Или не проходили это? Не проходили еще. Нет, не проходили. Вернем, просто разные там два варианта есть. Первый, то, что скажешь. Вернул. Или с ней спишь, все. Обнял, там, поцеловал, там, спал с ней. Вот это считай. Нет. Будем проходить. Это новый татарский бидат. Да. И за шутку сказал, что вернул, возвращается, да? Да. Это новый татарский бидат. Там в книжке написано. Скажи первому парню, что это за татарский бидат. Поэтому, уважаемые братья, у нас есть две условия. Первый, то, что вовремя месячных нельзя давать. Второй, если нету месячных, она чистая, ты должен думать, то что ты с ней ни разу не спал. Поэтому это две условия тоже является что? То, что прежде чем давать талак, вот ты сейчас гневался, потому что ты уже восьмой день сегодня не спал с ней. Месячный идет. Ты гневился. Ждал. Время лета. И она еще что-то сказала там тебе. Ты должен что? Терпеть. А что можешь делать-то? Терпишь? И... язык должен тоже на месте, на своем месте садиться, за зубами. То есть здесь тоже очень важное питание для нас. То, что да, как муслим говоришь, ля хавля ва ля куввата илля биллях. То есть здесь важный момент, то что прежде чем сказать талак, тебя харамом является. Если скажешь бидат, считается. Если еще скажешь, считается что? Действительно. Что остается у тебя? То есть, пусть будет действительно, но... Пусть будет, но харам является. Еще беда сделал. Легче же все равно не станет. Легче все равно не станет. Хуже. Три сторона. Первый, то, что не твоя жена. Второй, ты еще грех сделал. Третий, еще ты беда совершил. Еще после этого легче стало, что ли? Вообще не можешь возвращать ее. Вообще не является тоже твоя жена. То есть... Тауба надо делать. Если беда сделал, тауба надо делать. Тауба надо делать. То есть, это очень такой вопрос. Также, если вовремя, когда она чистая, ты прежде чем давать талак, ты должен что? Думать. Я спал с ней, не спал. Вроде спал, вроде не спал. Было или нет? Было или нет? Потому что когда один раз спал, уже ты наслаждался, успокоился, ты можешь сказать, не нужна уже для меня. Спокойно я и так. Нет. Раз спокойно, ты должен ждать еще почти месяц, когда у тебя появляется заново жажда, и тогда только ты имеешь право давать талак. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что делает здесь? Преграды. А? Разные преграды делает. И по-разному пугает, чтобы человек не давал талак. Чтобы человек не просто так не давал талак. То есть ему надо. Во время месячных вообще нельзя. А? Страсть топится. Копится, да. Потом, после месячных, хочется. Хорошо поспал. Опять нельзя. Опять харам. Если дашь, беда. Если дашь, беда. Надо ждать до следующего месяца. Месячных начались. Опять нельзя. После месячных. Короче, когда бабаем станешь, там наконец-то я вот теперь. Если уже нет. Подожди, это другой вопрос. Поэтому, уважаемые братья, здесь мы видим, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сужает нам рамки. Чтоб ты, тебя осталось там. Один-два варианта, когда ты имеешь право талак давать. Поэтому, если смотришь на мусульман, которые дают талак, в большинстве они дают по-бедацки. Как попало дают? Так же? Неправильно. Неправильно дают. Так же? Большинство, которые дают талак, они неправильно дают. Почему? Потому что большинство, которые дают талак, они не думают. Это потому что все это, чтобы человек, что прежде чем дал, прежде чем давать, чтобы он, посчитать, подожди, посчитать надо ему. Я 100 спал, нет, талак тебе. Условия. Да. 100 условий там я выполнил или нет. Думает, то, что она в месячных или нет. После месячных я спал или нет. То есть он думает, то есть который дает талак, без никаких там, ни разу не думал, уже он не выполняет цель, которой, почему дается талак. Потом, еще не только это, дают талак он во время месячных или во время не месячных, но он с ней спал, это считается за бедатом, и считается грехом, и считается что? Действительным. Поэтому, уважаемые братья, вопросы талака, поэтому же ученые сказали, самые любимые из Рождественных вещей это является что? Нелюбимые вещи для Аллаха является что? Развод. Слабый хадис, но для этого есть разные утверждения со всех сторон. Поэтому, уважаемые братья, прежде чем думать, прежде чем давать, чтобы ты бедатчиком не стал, хотя бы на несколько время, и чтобы харам не делал, ты должен думать не один раз, а несколько раз. Поэтому это все Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сделал, чтобы люди не просто так давали талак. Сейчас будем писать. Поэтому же, когда разрешается давать талак тогда? Вот это первый вид или первое время, когда разрешается, это когда? После месячных, до того, как ты спал с ней. До того, как ты спал с ней. Вот это первое время, когда тебя разрешается давать талак. Второй вид. Это когда она беременная. Это считается за сунну. Талак по сунне это. Когда она беременная. Почему? Потому что месячных нету. А? Все ясно уже. Ты знаешь уже там твой ребенок. Ему несколько месяцев осталось. Ты, у тебя уже нету что? Неясные вещи. Все ясно, явно. И ты можешь любое время с ним спать. То есть нету такой ожидания. Поэтому ты имеешь право давать талак. Ну, надо быть таким, то есть очень там проблемная семья, то что ты с ним вообще не можешь жить. Пусть даже ребенок, но не могу жить с тобой. То есть у тебя время есть и думать, время есть для всего, ты имеешь право вот тогда давать талак. То есть вы беременны в любое время можно давать, нет? Да. Потому что когда заканчивается? После беременности заканчивается это. Мы будем проходить насчет этой вещи. Ну, это время, получается, с ней не спит, потому что он к нему этим как бы возвращает, да? И поэтому вот это второй. И третий, это уж ученый просто для варианты. Это талак давать на те жена, которой ты еще с ней не спал. Только жениться и с ней не спал. Вовремя месячных нельзя? А? Ты жениться, просто с ней не спал. Просто это для различий дают они, ученые. Не знаю. Просто разница то, что этот в Идда разница. У него Идда нету. Да, один раз сказал, Идда нету у него. То есть это может записать, может нет. То есть это такие очень мало. После талака сразу может с другого. Да, после талака она может просто выйти за другого сразу. Один раз. Поэтому, уважаемые братья, это является. Также, если месячных нету, и она кормит, допустим, можно давать талак. То есть, вовремя месячных нельзя. И вовремя периода, который там между месячными. Во время беременности нельзя. Можно во время беременности, можно. Пока не родила, можно? Можно, да. Пока не родила. У него выкидыш случится. А вот этот срок там как вообще не выдерживается, то есть, или какой-то срок должен быть, то есть, так как месяцев вообще нет, там, да. Понедельник не спал, а во вторник есть срок талак тебе, или как тогда? Как... Да, это если у него месячных нету, если, допустим, молодая, или, допустим, старая, или, допустим, болеет, или, допустим, кормит. Тогда ты можешь давать талак в любой. Когда кормят месячные, что ли? А? Когда кормят месячные, нету. Обычно нету. Но у некоторых женщин. У некоторых женщин, конечно, бывает. Два года кормят и два года месячные, что ли? Нет. У тебя же два ребенка. Ну. Нет, ну что, прикалываетесь, что ли? Пожалуйста, как ты когда кормишь женщину, нет ребенка? Нет. Нет месячных. Кого она кормит, нет ребенка. Нету месячных. Что это? А? Стихода, что ли? А? Биологи надо изучать, нет. В основе нету, но иногда бывает. Поэтому между учеными разногласия есть. А как погодки тогда получаются, не скажите? А? Не у всех. По-разному там. Все по-разному получается. А? Поэтому же имам Ахмед рахимаулла сказал, и говорит, 15 лет, говорит. Изучал, что это такое месячный. Говорит, после этого только понял. 15 лет. 15 лет. Не просто так. Вот этот вопрос, так, срок-то вот этот приходит, нужно ждать, или все, в понедельник не спал, у него месячных нет, во вторник можно и талак уже сказать. Нет. Понедельник спал. Ну да, месячных нет, потому что кормящий. Да. Да, ждешь до месячных, да, потому что у нее месячных то есть не аиса, то есть не пожилая женщина, которой все закончилось. Тогда считается то, что у нее месячных нет, есть, просто опаздывает. А если, к примеру, ты дал... На два года опоздали. Дал таляк, надо выйти дождать, да? Да. У нее месячных нету. Почему нету? Болеет. Болеет, там другие вопросы, когда болеет. Будем проходить насчет этого начала. Но, когда мы даем талак, уважаемые братья, есть там разные адабы. Разные адабы. Первый адаб. То есть ты даешь посонни вовремя, как Всевышний сказал. Но там есть адабы. Первый адаб – ат-тасриху би ихсан. То есть ты, когда отпускаешь ее, ты очень хорошо отпускаешь ее. Не криками там, вот забери чемодан и бросаешь, нет. А? Как? С уважением. Очень хорошо отпускаешь ее. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, с улыбкой. Нет, не издевательство. С хорошими улыбками, то есть вы же договорились, то, что вы не смогли жить вместе. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля «Васаррихуунна сарахан джамиля» говорит. Если отпускаете, очень хорошо отпускайте их. «Тасрихум би ихсан». Ихсан, что это такое? Делать дела наилучшим образом. Отпускайте их наилучшим образом. Приказ Всевышнего Аллаха, 2 сура, Бакара, 229 аят. Наилучшим образом отпускайте их. Как это? Так это. И не один аят, 5 аятов так повторяется в Коране. Наилучшим образом отпускайте их. И наилучшим образом отпускать их является то, что в лицо не говоришь талак. Как? Как? Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на бинт аль-Джун, и Ей уж объяснили там жены пророка, салям, то, что если хочешь с ней спать, с ней жить хорошо, скажи ему, то, что я прибегаю к Аллаху Субханаху Ва-Тааля от твоего зла, тогда он тебя полюбит. Да. Я прибегаю. Вот так скажи, все будет нормально у вас. Так уж жены пророка объяснили этому новой невесте. А еще там объяснила и другие тоже. И она уж ничего не знает там. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел к ней, и она так говорит. Что это? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что «Ильхаки би ахлики». Ну, возвращайся тогда домой. Все. То есть талак не сказал. Но что это такое считается? Талак считается или нет? Считается. Если будет там что? Если что будет что? Намерение. Намерение. Намерение талака, это считается, да, талаком. Собирай свои чемоданы. У пророка хватает намерения, у нее-то оставь. Нет, ой, талак же. Она наоборот хотела с кем остаться. Да. Бинтульджун, не знаю, как ее зовут. Поэтому это считается талак. Как? Когда? Когда ты скажешь ей, не надо сказать прямо в лицо талак. А что скажешь? Ну хорошо, ты меня развела, да? То есть прямо в лицо ничего не говоришь. Или говорит... Собираешь мои чемоданы. Это считается талаком? Если намерение талака есть, считается талаком. А если нету, не считается. Мы проходили это уже. Она откуда узнает? Она не должна знать, ты должен знать здесь. Нет, она вещи соберет, уйдет еще дальше. Потом придет там. Первый, поняли вот это? Второй. Этот хадис передают Бухари, рахимауллах. Подожди, еще будем проходить это. Второй адаб, это является ваджибом, который очень многие братья не знают. То, что когда отпускаешь жени, или жену. Что надо давать ей, когда отпускаешь жену? Не махар. Подарок ей надо давать. Уджуб аль-мута. Это является ваджибом. Обязательным. Когда отпускаешь жену, ты должен давать ей подарок. Нет. Поэтому Всевышний Аллах не просто так повторяет 5 раз, отпускайте их наилучшим образом. Наилучшим образом. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваматтиухунна аляль мусии кадру ва аляль муктири кадруху». Давайте им подарки. Если вы богаты, смотря на ваше богатство. А если вы бедны, смотря на вашу бедность. То есть даже бедные должны давать подарок. Поэтому ученые говорят, правило. Женщина заходит, даешь ей. Женщина уходит, даешь ей. Всегда даешь. Размер минимальный есть? Размер минимальный, не знаю, в ханафитском может быть есть. Но и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также давал. Также давал. Что давал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? 2 рубашки дал ей. Бинтульджун, когда? 2 одежды. 2 одежды, да. И хорошие одежды дал ей. Потому что это является ваджибом, это является обязательным. То есть, если мы думаем, то, что как дается талак, и то, что мы видим, слышим, вообще разные вещи. То есть, просто, помимо махра еще 2 рубашки нужны? Да. Махр это другой. Один вещь, когда заходит она, и когда она выходит, тоже надо ей давать. Тоже с ней не спал, только с ней. Только не вообще с ней не спал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, уважаемые братья, это является что? Ваджибом. Это из адабы талака. Поэтому, уважаемые братья, это прежде чем думать, давать талак, ты ей готовишь айфон. Купишь. Зачем айфон? Да. Асу не будем делать, зачем? Ну, богатый богатый подарки дает. Допустим, платье, допустим, которое стоит там, шуба там, 300 тысяч стоит у вас или что? Сколько? У нас, я не знаю. То есть, это все. Почему так Всевышний Аллах Субхану ва Тааля делает? То, чтобы человек думал, прежде чем давать талак. Третий адаб, это ишхад. То есть, свидетели, когда ты талак говоришь. Это является, конечно, сунна. Некоторые говорят даже ваджиб, обязательно. Потому что в первом аяте сура Талак, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва ашхиду дзавей адлин минкум». И пусть два человека из числа там адль, то есть справедливых, пусть слышит твой талак. Да, некоторые ученые говорят ваджиб, некоторые ученые говорят желательно. Но не меньше желательно. То есть ты когда говоришь талак, не просто дома сидишь одна с ней и говоришь, нет, двоих привезешь. Вот, уважаемые братья, я думал уже, решил уже, все уже, не могу подарки жить. Купил. Подарок уже купил, накупил разные подарки, все, мы там разные этапы прошли, и все там уже такой через год, уже такое решение приняли. Уже я второй или третий месяц с ней не спал, она дни месячных. Уважаемые братья, сейчас я буду ей давать талак. То есть такой церемонии надо сделать. Такой, а? А? Нет, не будет уже. Не будет. Как будет унижение, когда так Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сказал? Когда Всевышний так сказал, как унижение будет? Когда Всевышний так сказал, как унижение будет? Аллаха слушайте, субханаллах. Это Аллах так сказал. О чем речь? Брат, ты спроси женщину, придешь, скажешь. Это является что? То, что человек, чтобы он, прежде чем давать талак, сто раз подумал. Ты еще не дойдешь до талака по такой вот. Если по такой идешь, не дойдешь до талака. Это цель этого является. Все деньги на женитьбу потратил, на развод не осталось. Поэтому, уважаемые братья, все эти шаги являются, чтобы человек 100 раз подумал, то, что надо давать талак или нет. Или лучше жить так. Поэтому, уважаемые, нету никакого унижения здесь. Унижение когда? Даешь по-бедацки. Унижение когда? Когда с ней спал и даешь талак. Это унижение. Утром порядок. Да. Унижение, когда ты ослушиваешь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, подарок ей не даешь. Унижение, когда ты кричишь ей. Вот это унижение. А он не является унижением, когда ты выполняешь слова Всевышнего Аллаха, слова пророка, дела пророка. Никак... Там будет все красиво. То есть это очень важные моменты. По-человечески является это. Поэтому это, уважаемые братья, является у нас то, что надо давать вовремя, думать 100 раз, прежде чем давать. Не надо спешать. То есть, спокойно, да, никакой эмоции нету, когда даешь талак. Никакого эмоции. Пятый или четвертый там, сунна. Нет, эмоция это когда-то было, но ты когда думаешь, все условия выполняешь, эмоция просто пропадает. Ты уже там 3 этапа прошли, воспитание, 3, там после этого старались и так далее, не получилось, посоветовались с женой, можем жить вместе или нет. Что, как у нас дети будут, будем еще проходить насчет этого. После никакого унижения нету, никакого там эмоций не остается. Уже это будет логичное, хорошее решение, то, что мы вместе не можем просто жить. Поэтому? А? Мы это Алмаз. Ты был либо на уроках не был? Не было. Мы уже после Рамадана начали, как должны давать талак. И до сих пор не можем давать. До конца не можем доходить. То есть мы все проходили, как должен быть это, этапно проходить это. Не 15 лет, 20 лет жил, там все этапно. Потом четвертый этот у нас является адаб, это когда ты развелся уже все с ней, все. Дал талак. Что надо думать про нее? А? Хорошо надо думать. Про нее ничего не рассказывать. Когда у одного табиина спросили, как твоя бывшая жена? Он сказал, то, что у меня два варианта есть. Если она является моей женой, меня нельзя скрывать домашние секреты. Открывать, да. А скрывать домашние секреты. А если она уже не является моей женой, она уже постаранная женщина, а гайба для меня является харамом. То есть так и так нельзя про нее говорить. Ты можешь говорить кому? Тому человеку, который хочет жениться. И похвалить. И похвалить то, что она такая-такая, у нее хорошие там качества есть. А? А? Или молчать? Если оно не футбола касается, как кому? Да, болтать не должен. Только хорошему скажешь и все. Расставаться надо хорошо. И после как расстались, нельзя про нее ничего не говорить. Все нормально. Мы расстались по там договорам. Мы так решили, так надо было. По сунне расстались, все хорошо. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммади ва аля алихи ва саллям.